При известии о казни пятерых главарей мятежа у Пушкина вырвалось невольное: «И я бы мог с ними, как шут». Страница 233. 100 прапорщиков хотят переменить весь государственный быт России, не без презрения бросил Грибоедов. Его вовлекали, поскольку он был известен, уважаем, авторитетен. В июне 1825 года в Киев, где Грибоедов тогда остановился, съехались паханы Бестужев-Рюмин, Трубецкой, Артамон Муравьев, Сергей и Матвей Муравьевы, апостолы. Уговаривали 10 дней. Достоверно известно, и в конце концов Грибоедов хлопнул дверью и уехал, не простившись. По-моему, этого достаточно. Хотя без труда можно подобрать еще множество подобных отзывов о декабристах, принадлежащих в том числе и людям, которых смело можно назвать славой России. Но не станем полагаться на суждения, подробно изучим их самих. Кто они были, господа декабристы, как жили, чем дышали, чего хотели и какими путями этого добивались. Цари на каждом бранном поле. Давным-давно известно, с чьей легкой руки утвердился расхожий штамп, ничего общего не имеющий с реальностью, будто все, или, по крайней мере, большинство декабристов – герои 12-го года. Увы, это еще одна красивая, но лживая легенда. В книге Кустова приводится бесстрастная статистическая таблица. Страница 234. Так вот, из 116 осужденных по делу декабристов только 28 участвовали в войне 12-го года. Четвертая часть. Остальные и отроду не нюхавшие пороху офицерики и штатские юродивые, вроде Кюхельбекера, и, наконец, вовсе уж опереточные персонажи, вроде небезызвестного Горского, о котором будет подробно рассказано далее. Легенду о витязях 12-го года поддерживали и поразительно убогие по своему историческому невежеству творения, вроде фильма Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово». Как умилительно там поет романс на цветаевские стихи «Юное создание в кружевах». А ведь по своему соответствию исторической правде фильм поистине ублюдочен. Выбраны совершенно нереальные фантасмагорические ситуации, каких просто не могло возникнуть в Николаевской России, чего стоит сцена, где офицеров штатский чиновник, пусть и с серьезными предписаниями, заставляет без суда и следствия расстреливать мужика. А заграничная машинка для вырывания ногтей, а вызывающий у знатоков гомерический хохот набор орденов на груди гусарского полковника, коего играет Валентин Гафт. Напомню, у него Георгиевский крест на шее и непонятная орденская звезда. Хорошо, предположим, Георгий у него третьей степени, при котором звезда не полагается. И эта звезда, больше похожая на тарелку, определенно не русская. Страница 235. Согласно тогдашним строгим правилам, к звезде должен прилагаться крест, но его нет. Как нет на груди у персонажа Гафта того набора наград, который просто-таки обязан был иметь старый вояка, кавалерист, дослужившийся до командира полка. Очаровательные франты минувших лет. Кто они были? Какими они были? Извольте. Вот Сергей Муравьев-апостол, автор первой российской конституции. Детство провел в Гамбурге, затем воспитывался в Париже. На русском языке впервые в жизни заговорил на 13-м году жизни. Александр Адоевский, вершеплет и убийца. Когда с ним пытались перестукиваться через тюремные стены, он не мог понять и ответить по одной простой причине. Не знал русского алфавита. Эйдельман. На русском говорили плохо, русского алфавита не знали, но хотели решительным образом перевернуть жизнь огромного государства, миллионов людей. Жизнь, о насущных нуждах которой они и представления не имели. Согласно Конституции Муравьева, крестьянам предполагалось сдать на каждый двор по 2/10 земли. Во-первых, это гораздо меньше того, что предлагал в своем проекте Аракчеев. Ага, тот самый. Во-вторых, этого мало для того, чтобы хоть как-то прокормиться. Страница 236. Конституция, написанная Никитой Муравьевым, как он сам сознавался впоследствии, не имела практического смысла вследствие незнакомства с бытом русского народа и незнания существовавших законов. Муравьев точно так же не знал быта русского народа, как большая часть его товарищей. Николай Тургенев объявил в первом издании «Опыта о налогах», что деньги, вырученные от продажи книги, назначаются для выкупа крепостных крестьян, посаженных в тюрьму за долги. Между тем, как крестьяне не могли сидеть в тюрьме за долги, по закону им можно было дать взаймы не более 5 рублей. Это не какой-нибудь реакционер из третьего отделения клевещет на выдающихся представителей. Это отрывок из мемуаров декабриста Артамона Муравьева, родного брата вышеописанного Никиты. Да и мотивы иных славных революционеров, мягко говоря, не блещут благородством. Вот Якушкин, вызвавшийся в 1817 году на одном из секретных совещаний убить Александра I. Будучи томим несчастной любовью и готов на самоубийство, вызвался на совещание в Москве покуситься на жизнь императора. Печальник народный. Вот Якубович, тоже порывавшийся убить Александра I. Причина, опять-таки, чисто бытовая и далека от светлых идеалов. Якубовича император считал человеком, спровоцировавшим знаменитую дуэль Заводовского и, исключив из гвардии, отправил в драгунский полк на Кавказ. Страница 237. Якубович несколько лет таскал в кармане этот полуистлевший приказ, нарочно не залечивал рану на лбу, чтобы подольше не заживало, и обещал каждому встречному поперечному, что проткнет императора цареубийственным кинжалом. Когда Александр умер, поводов для вендетты вроде бы не стало, но Якубович, видимо, набрал такой разгон, что остановиться уже не мог, и заявился на Сенатскую, о его тамошних подвигах чуть позже. Вот Анненков, блестящий кавалергард, прототип главного героя романа Дюма «Учитель фехтования» и возлюбленной французской красотки Полины Гебель. На одном из балов из озорства начал настойчиво и некрасиво ухаживать за женой своего товарища Ланского, так что оскорбленный муж вызвал Шалопая на дуэль. Она состоялась даже здесь, в парке. Первому выпало стрелять Ланскому. Но он послал пулю в воздух, и честь соблюдена, и обидчик великодушно прощен. Анненков в ответ долго целился, потом убивает товарища наповал. Наказание — 3 месяца крепости.